народы с радостью чистой служите пред Его лицом хвалой. Славьте Творца и возрадуйтесь в Нем все народы, ближе к Творцу.